отчуждение при реальном социализме. Когда человек, изучавший политэкономию в социалистической стране, приезжает на Запад и начинает наконец-то, без направляющей руки главлита, читать выходящую здесь литературу марксистского толка, его ошарашивает шумный хор голосов, твердящих об антропологических идеях молодого Маркса и об отчуждении. Что Маркс когда-то был молодым, советский человек еще может понять, хотя основоположник марксизма и ассоциируется у него с бородатыми стариковскими портретами и бюстами. Отчуждение же вообще ни с чем не ассоциируется, кроме стандартно записываемого в судебных приговорах отчуждения имущества, осужденного в пользу государства. Попытка советского гражданина выяснить хотя бы по энциклопедии, что же означает это загадочное слово, успехом не увенчивается. В советской исторической энциклопедии слова «отчуждение» вообще нет, а в большой советской энциклопедии оно определяется как «передача имущества в собственность другого лица», то есть опять в стиле упомянутых приговоров. Между тем, западные марксисты соловьями заливаются об ужасах отчуждения при капитализме и о том, как хорошо будет при социализме, когда оно отойдет, наконец, в проклятое прошлое. Лишь постепенно советский человек начинает припоминать, что, да, действительно, этот термин называли скороговоркой в курсе политэкономии, но подробно на нем не останавливались, и уж с полной ясностью понимает он, что было так не случайно. Дело в следующем. Маркс постарался создать у своих читателей впечатление, будто отчуждение возникает только при капитализме. Между тем, научная добросовестность требовала бы констатации того, что при капитализме отчуждение как раз менее ярко выражено, чем в предшествовавших ему формациях. В рабовладельческом обществе отчуждение достигало предельного уровня, рабу были ненавистны, и его подневольная работа, и ее продукт, ему было чуждо и враждебно все общество, в котором он влачил жалкое существование рабочей скотины, по древнеримскому выражению «инструментиум вокале». Меньше степень отчуждения при феодализме. Труженик этой эпохи тоже подневолен, но за ним уже признаны некоторые права. Он считается человеком, хотя, конечно, даже теоретически не рассматривается как равный феодал. Труд его принудительный, но он пользуется определенной частью получаемого продукта. Соответственно, степень его отчужденности от общества и его безразличие к результатам собственной работы меньше, чем у раба. Дальнейший шаг к преодолению отчуждения делается при капитализме. Рабочий лично свободен и заставляет его работать не какой-то данный от рождения хозяин, а необходимость зарабатывать себе на жизнь. Юридически он равноправен со своим нанимателем, хотя экономическая зависимость рабочего создает неравенство между ними. Рабочий не намерен перенапрягаться ради прибыли хозяина, но он готов работать даже сверхурочно, чтобы побольше получить самому. Посторонним в этом обществе, парией в нем, он себя не чувствует. Феномен отчуждения есть, но он заметно слабее, чем при феодализме, не говоря уж о рабовладельческом обществе. Что же, при реальном социализме процесс ослабления этого феномена продолжает прогрессировать, и в соответствии с прогнозом Маркса отчуждение исчезает? Напротив, оно возрастает. Советская политэкономия торопливо проскакивает мимо понятия отчуждения не потому, что с победы реального социализма оно ушло в прошлое, а наоборот, потому что это повседневное явление реального социализма. Да и как иначе? Если людям в Советском Союзе, как и в других соцстранах, ясно показали, что их дело не совать нос в решение вопросов номенклатурой, а эти решения исправно выполнять, побольше работать и славить родную партию, что может возникнуть, кроме отчуждения? Дружелюбные слова Герака, обращенные к польским рабочим: «Вы работаете хорошо, а мы будем управлять хорошо», разве не вызывают такую же реакцию, как надпись на воротах Освенцима: каждому свое. Описывая отчуждение при капитализме, Маркс объявил его причиной частную собственность на орудия и средства производства. Однако установление государственной собственности ни в какой мере не ликвидировало этого отчуждения. Почему? Да потому что в экономической сфере первая основа отчуждения не форма собственности сама по себе, как полагал Маркс, а цель и фактические итоги производства. Цель добывания максимальной прибыли для капиталистов не вдохновляет трудящихся, поэтому при капитализме имеется отчуждение. Фактически же итог производства при капитализме не только эксплуатация трудящихся и прибыль для предпринимателя, но вместе с тем и создание изобилия товаров народного потребления, а также получение трудящимися гораздо более высокой зарплаты, чем в социалистических странах. Такой итог ограничивает степень отчуждения. В условиях реального социализма нет подобного ограничения. Не только цель производства, максимальное укрепление и расширение власти номенклатуры чужда трудящимся, но и фактический итог, военно-полицейская мощь государства вместо товаров народного потребления лишает непосредственного производителя заинтересованности в результатах собственного труда. Призывы же номенклатуры к трудовому энтузиазму и патриотизму за 70 лет приелись и перестали действовать. Степень отчуждения при реальном социализме больше, чем при капитализме. То есть трудящиеся при реальном социализме относятся к своей работе еще более безразлично. Получение прибавочной